Глава 25. Цитадель власти стояла на ушах до 5 часов утра. Только после этого шумное веселье пошло на убыль. Уставшие гости разбредались по спальням, желали друг другу спокойной ночи. Некоторых уводили под руки лакеи. Но на одном из верхних этажей собралась группа людей, которые даже и не думали спать. 37 колдунов в плащах разного цвета встали вокруг каменного алтаря, усланного черной материей. На алтаре лежала обездвиженная женщина, умоляюще глядящая на своих мучителей. Живот несчастный был распорот, в нем кишели живые змеи. «Вот пепел, вот зерно, вот цветочные лепестки», — бормотала Кадера, сыпля на жертву перечисляемое. «Как ты себя чувствуешь, Астила?» «Почему я?» — прохрипела геомантка, пуча глаза. «Почему именно я?» «Но кто-то же должен», — устало поморщилась Кадера. «Почему бы и не ты? Жеребий пал на тебя. Нечего жаловаться». Разумеется, на самом деле Кадера подтасовала результаты жеребьевки. Для жертвоприношения требовался очень сильный колдун, красный плащ, не менее. В то же время Кадере совершенно не хотелось умирать самой. Да и Архенбух ей пока еще был нужен. А Астила Керамика, собственно, именно ради этого ритуала Кадера и пригласила ее в тайное общество. Крови в жирной геомантке столько, что хватит наполнить бочку. «Что мы будем делать с Кахом?» – негромко спросила Харзея жадная. «А что нам с ним делать?» – не поняла Кадера. «Он погиб». «Погиб? Но завтра владыка Креол наверняка вызовет и допросит его дух». «Он не успеет», – покривилась Кадера. «Сосредоточьтесь на главном». Ей приходилось прикладывать немало сил, чтобы удерживать Астилу Керамику в сознании, но в то же время не позволять колдовать. Геомантку накачали подавляющим магию эликсиром. Но стены и пол все равно периодически подрагивали. Тускнеющие глаза бедной колдуньи изредка еще вспыхивали, в них отражалась боль и страх. Астила все еще не могла поверить, что товарищи по обществу так с ней поступили. «Хренсхнвхнгахн, кхренкангн, уралух тот пкхун, цхуси вврхн, зубностхун бун евнхи куза». Раздавалось под каменными сводами. «Кхренсхон фхангнагн, кхренкангнуралух тот пхун цхуси, вхргн зубност хунбу инвевкнхи куза». В такт заклинанию из брюха Астилы потянулся черный дым. Клубясь и сгущаясь, он постепенно приобретал человеческие черты. Кадыра следила за этим жадным злорадством. Мысленно она уже потирала руки, предвкушая то, что произойдет вскоре. Минуты спустя дым окончательно сформировался. Человек в черном ступил на пол и стряхнул с левого плеча несуществующую пылинку. Колдуны расцепили руки и подались назад, в благоговейном страхе взирая на ауру того, что явилось из другого мира. Демон принюхался к воздуху и недовольно поморщился. Он почувствовал присутствие неподалеку врага. Почувствовал ту, что однажды уже являлась в бездну с бедой и войной. Упорная гадина. «Я готов приступить к работе», — разомкнул губы демон. «Но сначала я соберу свой гонорар». Очень-очень медленно он поднял руку, указывая на субтильную колдунью в красном плаще. Та в непонимании отпрянула, ее лицо исказилось болью и ужасом. Секунды спустя Кадера ясновидящая повалилась, как сломанная кукла, а вслед за ней начали падать остальные колдуны и колдуньи. Из мертвых тел к демону потекло что-то невидимое, прохладно-жгучее. Архимбух Никто, стоявший невидимкой в темном углу, смотрел на массовое жертвоприношение, смотрел, пока демон не начал поворачиваться в его сторону. Не теряя больше времени, колдун отступил на несколько шагов прямо в стену. Он растворился в воздухе и понесся сквозь эфирные потоки, как можно дальше от промансерица Рука, как можно дальше от Иххария. Он спешил доложить об успехе предприятия. Утро 21 декабря выдалось не по-летнему прохладным. Ночью над столицей Серой Земли прошел дождь. Настоящий тропический ливень. Он словно поставил жирный восклицательный знак в конце свадебного пира. Зевая и потягиваясь, из ворот промансерица Рука начали выползать разомлевшие земляне. Дэвид Ли шагал позади всех, держась за голову. Та ужасно болела, причем дело явно было не только в похмелье. Зато неожиданно энергичный дедушка Джо аж пританцовывал на ходу, пытаясь вспомнить, где вчера оставил коляску. Ему это никак не удавалось, И неудивительно, коляску втихаря спер Роорк-машинист. Сейчас та лежала в одной из его мастерских, наполовину развинченная. Все еще находясь в полудреме, Ванесса крайне неохотно уселась за руль. Сейчас ей меньше всего хотелось ехать обратно на землю, развозить народ по домам. Покутили вчера на славу. При других обстоятельствах Вон первая бы пригласила родню погостить еще денек-другой. Но это все-таки Рари, а ее родственники все-таки земляне, и надолго оставлять их здесь нельзя. Вдруг кто-нибудь все же прорвется сквозь чары Инанны и заметит, что вокруг совершенно другой мир. «Давайте побыстрее с этим закончим», — вяло попросила Вон, севшую рядом Инанну. «Я теперь замужняя женщина, меня дома муж ждет». Двери автобуса с шипением закрылись. Полусонные пассажиры откинулись на сиденье, намереваясь вздремнуть еще немного. Ванесса завистливо покосилась назад. Ей-то такой возможности никто не предоставил. «Доча, хочешь, я сам всех развезу?» – заботливо предложил папа Мао. «А ты оставайся, у вас же медовый месяц начинается». «Да ладно, это же всего на несколько часов», – зевнула Ванесса. «Креол, наверное, проснуться не успеет». «Кстати, вы уже решили, где проведете медовый месяц? Очень рекомендую Сейшельские острова. Мы с твоим папой там отдыхали 2 года назад. Просто чудесное местечко, чудесное, не пожалеешь, дорогая!» Оживленно предложила мама Агнес. «Мы еще не думали на этот счет», — уклончиво ответила Вон. Автобус совершил 2 круга по площади, как бы прощаясь с Промансери Царука, и Харием, Серой Землей и всем Рари. Въехал в темный проулок и растворился в воздухе. Впрочем, этого никто не заметил. В парадной столовой тем временем убирали недоеденные остатки и мыли полы. В углу, завернутый в скатерть, тихо посапывал Логмер. Кое-где виднелись еще умаившиеся за ночь гости, в том числе делегация Девкацы. Привычные спать там же, где пировали, они даже не подумали искать для отдыха другие места. А в центре за столом сидели проснувшиеся креолы Шамшуддин. Чернокожий Маргул степенно пил кофе, шумерский архимаг рассматривал себя в зеркало, тщетно пытаясь вспомнить события вчерашнего вечера. «Откуда у меня этот синяк?» – мрачно спросил он, оттягивая века. «Не знаю, Верховный», – добродушно ответил Шамшуддин. «Но это был не я». «Точно не ты?» – подозрительно прищурился креол. «А то с тебя станется». «Разве я тебя когда-нибудь обманывал, Верховный?» «Вообще-то было. Помню один раз». «Не надо. Не вспоминай плохого. Вспоминай только хорошее. Помнишь, как мы напились в Немруде, и ты разрушил питейный дом?» «Я помню, как ты потом сдал меня страже». «Законы надо соблюдать, Верховный, даже магам!» «Не согласен!» Тем временем в дверях возникло какое-то замешательство. Стражники с кем-то спорили, кому-то возражали, а потом все вдруг стихло. В столовую вошел высокий человек в черной одежде. Черты его лица слегка таяли, даже как бы расплывались. «Простите, кто вы такой, что вы тут делаете?» просеменил к незнакомцу Роперчистящий. «Я пришел на свадьбу», кротко ответил гость. «В таком случае добро пожаловать. А вы есть в списке приглашенных?» Извлек длинный свиток Ропер. «Должен быть. Посмотрите повнимательнее, там должно быть мое имя. Да вот же оно, в самом низу». Ропер невольно опустил глаза и вскрикнул от боли. Из его спины вырос длиннющий не то рог, не то шип. По желтому плащу колдуна дворецкого хлынула кровь, и он упал замертво. «Признаться, я слегка расстроился, узнав, что меня не пригласили». Переступил через труп убийца. «Поэтому я пригласил себя сам». Креол поднялся со стула и недоверчиво уставился на кошмарного гостя. Маг пристально смотрелся в ауру, жуткую, пылающую тьмой ауру. «Ньярлатхотеп!» – прохрипел креол. «По крайней мере, ты еще помнишь, как меня зовут?» – усмехнулся демон. «А я-то уж подумал, что мне тут совсем не рады. Могу ли я познакомиться с твоей супругой? А то мы, кажется, еще не встречались». У правого плеча креола встал Шамшуддин. У левого словно из ниоткуда возник Логмер. Еще только что великий герой крепко спал, и вот он уже на ногах, смотрит абсолютно трезвыми глазами. В ладонях покоятся рукояти адамантиевых катан. «Чрево Тиамат и всех дочерей ее! Что ты здесь забыл, гнойная блевотина Пазузу?» Поднял руку креол. В ней со свистом ощутился обсидиановый посох. «Почему Пазузу?» – склонил голову на бок Нерлатхотеп. «Пазузу моложе меня, ниже по рангу и много слабее. Если уж называть меня чьей-то блевотиной, то как минимум Йоксотхотха. Это все равно останется хамством, но будет чуточку ближе к истине». «Кто тебя вызвал?» – рявкнул креол. «Ты посланец. Я знаю, что ты не имеешь права никого убить, явившись в другой мир своим ходом. Разумеется, знаешь. Ты же криулурский, великий демонолог, — осклабился Нерлатхотеп. Самый умный и всезнающий, видящий все впереди и сзади. Так почему бы тебе не узнать самому, кто меня вызвал? И самое главное, зачем? Как ты думаешь, зачем меня вызвали? Чтобы насолить мне, — предположил Криол. Чтобы напомнить, что Лэнг все еще здесь хозяин? Чтобы предъявить права на Серую Землю? Чтобы... кашлянул Нерлатхотеп. Извиняюсь, можно вас перебить? Давай, только побыстрее. Благодарю за любезное разрешение. Меня именно для этого сюда и вызвали. Для чего? Чтобы вас перебить. Всех вас! Сказав это, Нерлатхотеп взорвался. Из формы черного человека он перешел в форму ползучего хаоса. И во все стороны брызнули бесформенные комья плоти. Бесчисленные органы, конечности, головы двоились и троились, множились, с бешеной скоростью заполняя помещение. Первые щупальца со свистом устремились к черноволосому магу. «Чха!» – выкрикнул Криол, активируя страшные силы внутренний кокон. Нерлатхотепа накрыло полупрозрачным куполом. Внутри все замелькало и забурлило, словно в миксере, перемалывающем кусок мяса. Магическая стена замерцала, заискрилась, затрещала. Мощи архимага противостоял архидемон, и Криол прекрасно понимал, что его защита через несколько секунд лопнет. «Где моя цепь?» – взревел маг, хватая за шкирку какого-то колдунишку. «Простите, владыка Криол, мы еще не закончили!» – взмолился тот. «Железу оставать еще дней 10, не меньше!» «Чрево Тиамат! Раб!» Рядом взметнулся дымный столб, превращаясь в одноглазого великана с рогом во лбу. Хубакси в ужасе возопил, глядя на бушующего Нерлатхотепа, но Криол силой перетянул его посохом по хребтине и приказал. «Вытащи из цитадели всех, кого успеешь! Быстро!» «Но хозяин, я же...» «Пшел!» — пнул Джина маг. «Все на выход! Живо!» Под всеми Криол имел в виду всех, кроме себя. Сам он крутанул в руке посох и шагнул к лопнувшему внутреннему кокону. Оттуда выметнулись толстые связки щупалец и кишок, вылетели десятки склизких шей, увенчанных уродливыми головами, протянулись бесчисленные руки, ищущие что схватить. «Я загоню тебя обратно в Лэнг!» – процедил Криол, хлеща это мерзкое месиво черной смертью. Ползучий хаос разрастался с невероятной скоростью. Он непрерывно атаковал лютующего Криола, в то же время расширяясь во все остальные стороны, заполняя все доступное пространство. Маг окружил себя доспехом Мардука, мощнейшим противодемоническим полем, способным отразить большинство атак Лэнга. Однако окружающие в воздухе щупальца молотили по нему с такой частотой и пылом, что на лбу Криола выступил пот. Зал стремительно пустел. Проявившая нерасторопность челюсть уже лежала мертвой. Точнее, исчезала в бесчисленных глотках Нерлатхотепа. Архидемон питался подножным кормом, всем, что попадалось под руки. Он не побрезговал даже остатками еды на столах, смел все, как пронесшийся тайфун. Вслед убегающим слугам ринулись пучки слизистых шлангов. Но тут стены содрогнулись, а по полу побежали трещины. Тоиндрак молот от души шарахнул зачарованной кувалдой. Великий вождь шел самым последним, по мере сил замедляя продвижение Нерлатхотепа. Он нанес еще удар, еще, и потолок обрушился, закупоривая коридор грудой обломков. Щупальца, руки и пасти отшатнулись, но тут же налетели с удвоенной яростью, спешно разбирая завал, буквально пробуривая себе проход. Криол бросил быстрый взгляд на обвал. Он остался один. Архимаг и архидемон наедине в огромном... «Хабумать!» — пронесся мимо бешеный вихрь. Вокруг Криола завьюжил худощавый краснокожий, вращающий катанами с такой скоростью, что поднялся ощутимый ветер. Логмер отсекал Нерлатхотепа по конечности едва ли не быстрее, чем тот их отращивал. Не стоял на месте ни мгновения, каждый раз успевая ускользнуть из-под удара, умчаться в сторону, избежать страшной пасти или щупальца. Великий герой с диким ором бегал по столам и даже стенам, с оттягом резал склизкую колышущуюся массу и поливал Нерлатхотепа такой непотребной бранью, что тот даже как-то смутился. И Логмер не единственный остался в столовой. К спине Криола прижалась другая спина, широченная спина цвета эбенового дерева. Глаза Шамшудина посуровели, пальцы часто семенили, словно перебирая невидимые нити. Великий телекинетик закручивал в спирали самый воздух, резал Нерлатхотепа ментальными лезвиями, комкал посуду в сверхплотные шары, стреляя ими точно пулями. «Держись, брат!» – — крикнул Шамшудин, делая резкий толчок и сминая целый пук щупалец. «Изгоняй эту тварь, а мы прикроем!» «Да его еще попробуй изгони!» — досадливо пробурчал Креол. Он уже испробовал два изгоняющих заклятия, но толку от них было не больше, чем от ивовой розги. Кто бы ни призвал Нейролатхотепа на Раре, каким бы методом он ни воспользовался, сделал он это на редкость качественно. Архидемон сидел в этом мире крепко и прочно, как гвоздь в стене, и лишь глумливо хохотал, совершенно не собираясь возвращаться в Лэнг. Что же тогда? Попытаться его убить? Попытаться убить Нейролатхотепа, бессмертного посланца древних? И как же это возможно сделать?